Следующим утром все поднялись пораньше, наскоро искупались в прохладной воде и, не дожидаясь завтрака, выехали в Севастополь. Алин Московский отходил в половине пятого. Времени было довольно, и все, как-то не сговариваясь, одновременно высказали желание пойти в панораму. По дороге из Ласпи в Севастополь заехали в Балаклаву за Марианной, которая сняла комнату на втором этаже того самого дома, где внизу было устроено кафе, в котором они и встретились вечером предыдущего дня. Мариана сидела на балконе в раскладном кресле, пила кофе и смотрела вниз на гуляющую публику. Перила балкона были украшены пластмассовыми ящиками с цветущими маргаритками и анютиными глазками. «Жалко, что не может вас видеть Коровин!» — крикнул ей снизу Илья. Она повела головой, будто позируя. Потом со смехом махнула рукой, скрылась в комнате и через несколько минут выпорхнула на набережную в легком коротком платьице с плетеной пляжной сумкой через плечо. «Меня на «вы» больше не называй», — сказала она Илье. «И так я на работе от этой вежливости не знаю, куда деваться». В панораме больше всего Илью поразили фигуры убитых солдат, накрытые редном, из которого высовывались их голые ноги, выглядевшие до того натурально, что хотелось взять прутик и пощекотать им пятки, а заодно и проверить, действительно ли это манекены или, может быть, бродяги, которых нанимают изображать севастопольских героев с почасовой оплатой. У выхода из здания ротонды торговцы предлагали батальные акварели и археологические безделушки. Илья задержался у какого-то лотка. «А эти-то, — заметил Тимофей, — как живые!» «Вин лежит за гривну у час, пойди побач!» — заявил им пожилой, солидный и седой мужчина с фотоаппаратом. «Я ж видел, як ноги двигает!» «Да ну!» — вырвалось у Тимофея. Мужчина развел руками, как бы обижаясь на высказанное недоверие. «Пойду посмотрю», — решил Илья и нырнул в полумрак. Аля посмотрела ему вслед с изумлением. «Удивительный человек», — заметил Тимофей. «В 30 с лишним лет иметь такую наивность...» Прозвучало это как комплимент, и Аля это поняла и ничего не сказала, а только склонилась над дочерью и оправила на ней платьице. Через пару минут вернулся сияющий Илья. «Ну что?» — в один голос спросили Тимофей и Аля и переглянулись. «Глупости!» — махнул Илья рукой. «Муляж, конечно!» «На что потратил гроши?» — Тимофей вытянул шею. Илья разжал ладонь и показал медный католический крестик. «Могу пожертвовать!» — предложил он Але, держа крестик на раскрытой ладони. — На счастье! — и усмехнулся. Тимофей презрительно фыркнул. — Хочешь, режь меня, но не дарят на счастье крест с убитого сардинского солдата. — Вот это кавалеры у тебя! — сказал он Але. — Глупости! — возразил Илья. — Откуда мы можем знать, был он убит или нет? — Да нет, конечно, потерял он его! — Тимофей махнул рукой, показывая безнадежность этой простоты, и даже Аля сдержанно улыбнулась. Действительно, на лице Ильи по временам вдруг проступало выражение восторженной задумчивости. И прежде чем оно приобретало свое обыкновенное выражение, выражение спокойного, уверенного в себе и в своем нынешнем положении человека, оно как бы касалось легкой стопой еще одной промежуточной ступени, и мгновение на нем держалась застенчивость. Будто то, что он видел мысленным взором, было настолько всеобъемлющим, настолько неохватным, что он и рад был поделиться с окружавшими его в тот момент людьми, но не было никакой возможности найти ни слова, ни какие-либо другие способы для его описания. И он, Илья, словно бы извинялся за свое минутное отсутствие и за свою неспособность начертать те картины, которых сподобился сам. «Ну, хорошо, хорошо», — сдался он. «Тогда это будет Галкину. Его-то такие условности никогда не смущали». «Кто это Галкин?» — спросила Аля. «Да есть один сборщик податей прошлого, который гордо носит имя Старьевщика», — пояснил Тимофей и добавил совершенно другим голосом. «Зачем вам этот крест, мадам? Вот вам моя рука». Знаки внимания, которые оказывал Тимофей Али, докучали ей, но все-таки были приятны. Он и сам чувствовал это, но остановиться не мог, как заведенная игрушка. Пора уже было к поезду. Отношения, которые сложились между Алией и Тимофеем за это короткое время, почти сразу приняли характер запанибратского приятельства, державшегося на обоюдных подтруниваниях. Аля легко сносила порою двусмысленные и иногда откровенные глупые шутки Тимофея и сама не оставалась в долгу. И он охотно его принимал, и, коль скоро натянул на себя личину добровольного скомороха, добросовестно уничижал себя по смутно им ощущаемым правилам юродивого искусства. «Ну, я надеюсь, мы созвонимся», — обратился он к Але. «В славном городе Москве-кве-кве». Тут на его лице появилась фальшивая растерянность. «Ну вот смотри, ты позвонишь, а как мы узнаем, та ты Аля или не та? Мало ли Аль на свете ходит. Хотя нет», — возразил он сам себе, — «имя у тебя редкое». «Но все же лучше просто скажи, вы не продаете петуха за 25 аспров для надежности. Это будет наш пароль». Чувствуя, что Аля не в настроении поддерживать этот пустой разговор, Тимофей заигрывал с девчушкой, но был грубо однообразен и скоро ей надоел. То и дело он присаживался на корточки и озабоченно спрашивал: «Ну-ка, где там баба-яга?» Девочка поднимала головку и щурилась. «Тям, вот тям!» — уверенно показывала она. «А что она делает?» «Варит». «Что варит?» «Ванюшку!» С усталой важностью поясняла малышка и даже легонько вздыхала, словно не договаривая из деликатности. «Ничего-то вы, взрослые, не знаете. Все-то вам приходится объяснять». «Как я вам завидую», — просто сказала Аля, глядя на них из солнечного сумрака тамбура. «Приди ко мне», — пропищал Тимофей тоскливым голосом, кривляясь и про себя думая, что это совершенно не к месту. «В сиянье лунной ночи...» «Приду», — сказала Аля просто, ставя ногу на подножку тамбура. «Непременно». «Спасибо, ребята», — добавила она уже серьезно. «Было приятно». «Пароль не забыла?» Тоже посерьезнев, озабоченно спросил Тимофей. То ли вместо ответа, то ли не расслышав, она несколько игриво шевельнула пальцами согнутой в локте руки. Состав, выгнувшись гигантской гусеницей, медленно оползал перрон. В провалах дверей стояли разномастные проводницы. Над головами оставшихся воздух дрожал, как желе.